Глава 16. Мир растворился в бесконечном черном, лишенном даже намека на свет. Я не чувствовала ни тела, ни боли, только странное вибрирующее ощущение, словно я была не существом, а субстанцией, пульсацией самой реальности. Затем медленно, как рассвет после бесконечной ночи, начало возвращаться ощущение бытия. Сначала это было едва уловимое покалывание в кончиках пальцев, словно невидимые иголочки пронзали кожу. Потом оно распространилось по всему телу. Волна тепла, пронизанная мурашками, поднимаясь от конечностей к сердцу. Чернота стала менее плотной, будто разбавилась туманом, в котором я начала различать неясные формы. Это были не изображения, а скорее ощущение, теплое, мягкое, шероховатое, гладкое. Как будто я ощупывала мир не руками, а самим своим существом. Затем появились звуки. Сначала глухой гул, похожий на шум далекого прибоя. Затем высокие тонкие вибрации, напоминающие стрекот насекомых. Постепенно туман рассеялся, и я начала различать цвета. Тусклые, приглушенные оттенки серого. Потом появились бледные тона синего и фиолетового, напоминающие предрассветное небо. И, наконец, я увидела свет. Не яркий, ослепительный свет, а мягкий, рассеянный, похожий на мерцание далеких звезд. Казалось, я видела целую Вселенную. Планеты, океаны, горы и даже какие-то непонятные существа, проплывающие сквозь пространство, как призраки. Все это было не изображением, а ощущением, вибрацией, частицей всего сущего. Так может, моя душа нашла новое пристанище? Интересно, в каком мире окажусь на этот раз? «Софья!» Мягкий мужской голос заставил вздрогнуть. Я его узнала. Он проник в мое сознание и окончательно пробудил. Покалывание ушло, в легкие ворвался воздух. Я ощутила приятный аромат трав и горьковатый вкус во рту. «Бернар, ты обещал, что вернешь ее. И где? Валяется уже неделю без сознания. Не приведи вседержатель, если я ее потеряю. Сосвет у тебя сживу, вот увидишь», — бронилась бабушка Хелейна. И тогда я окончательно поняла, что вернулась обратно в тело Соломеи. «Выпей успокоительного зелья и умолкни. Всему свое время. Обещал же, что верну. Значит, очнется». Парировал лекарь так близко к моему уху, что я невольно скривилась от его громкого голоса. «Тише! Смотрите!» — ощутила я знакомое прикосновение к руке. Открыла глаза, ощущая жжение в глазах от яркого света свечей, что горели вокруг моего ложа. Бабушка Хелейна с суровым, но сейчас смягченным лицом сидела в кресле рядом с кроватью. Ее волосы, обычно собранные в строгий узел, были распущены, обрамляя лицо, испещренное морщинками. Она держала в руках кружку с дымящейся жидкостью. Наверняка успокоительное зелье, о котором говорил Бернар. Ее глаза, обычно сверкающие неукротимой энергией, были полны беспокойства, но в них я увидела и облегчение. Перевела взгляд на мужчину, что сидел в инвалидном кресле с укрытыми пледом ногами. Все еще худой и бледный, но живой. «Семён?» — спросила осторожно, на что получила ответ в виде легкого кивка и доброй улыбки. «Хвала!» — поднялась бабуля с места и отставила чашку, подошла к постели и склонилась надо мной. «Как ты себя чувствуешь?» Я попыталась сесть, но сила меня подвела. Голова закружилась, тело еще слабо. «Что случилось?» — прошептала я, разглядывая комнату, пытаясь понять, где конкретно нахожусь. «Эта паскудина чуть тебя не сгубила. Влила в твою рану яд и сбежала из замка. Благо, я не стала дожидаться от тебя сигнала. Почуяла неладное и окружила со стражей владение Ройс. увидела пташку, выпорхнувшую из окна, и мы начали штурм. Перебили прихвостней Шармилы, а девку взяли в саду. Благо, на Бернара ее зелье не подействовало, и он вовремя приступил к твоему лечению. «С того света тебя достал», — добавил лекарь, подкладывая под мою спину подушку. «И мужа твоего чудом спас. Но ходить он, увы, уже никогда не сможет. Я сделал все, что смог», — развел руками Бернар. «Справимся!» — появилась в дверях Флоренс с ребенком на руках. Я улыбнулась сыночку, и камень с души свалился. «Справимся, конечно», — вторила я, стараясь, чтобы голос звучал увереннее, чем чувствовала себя на самом деле. Слабость пронизывала все тело, словно тончайшие ледяные иглы. Яд Шармиллы, хоть и нейтрализованный Бернаром, оставил свой след. Я это чувствовала. Голова гудела, а в глазах все еще плыло, но рана в груди не беспокоила. На ощупь она полностью затянулась. Я смотрела на спокойное, немного усталое лицо нянечки. Мой сын, живой, здоровый. Словно в подтверждение моих мыслей, малыш сладко зевнул, и я почувствовала прилив нежности, способный развеять остатки страха и отчаяния. Бернар, склонившись надо мной, внимательно следил за моей реакцией. Радость момента испортила известие о параличе Торрена. Оно обрушилось, как удар молота. Я знала, что он сильный, что он справится, но мысль о том, что он никогда больше не сможет ходить, разрывала сердце на части. Флоренс подошла ближе, аккуратно посадила ребенка в колыбель, стоящую рядом с кроватью, и села рядом со мной. Ее рука, теплая и нежная, коснулась моей. В ее взгляде я увидела не жалость, а поддержку, твердую и надежную. «Шармилла», — прошептала я, пытаясь сформулировать мысли, — «убита?» «Арестована», — ответила бабуля. «Суд над ней состоится скоро. Ее ждет справедливое наказание, как и других истинных». Я кивнула, не испытывая к этой девушке ни капли жалости. Она катком прошлась по нашей семье и заслужила самое суровое наказание. «Что будет с Семеном?» Вздохнула я, сжимая ладонь мужа, который оказался в теле Торрена. Повисло молчание. Кажется, я задела далеко не простую тему. «С ним все непросто», — отозвалась Хелейна. «Если признаем подмену душ, все закончится плачевно. Нет родственника, который смог бы взять его под защиту. Дебора чокнулась. Яд сильно помутил ее разум. Но даже если она когда-то восстановится, вряд ли примет в семью иномерянина. Помнишь, как родители отказались от Соломеи? Думаю, тут случится то же самое. Ты, как супруга, можешь взять мужа под опеку. Но...» Она помедлила и снова потянулась к чашке с успокоительным. «Мы не знаем, как суд отнесется к тому, что супружеская пара будет состоять из подселенцев. Признаться, я растеряна. Торрену необходимо давать показания на слушании». «Мы можем скрыть факт переселения души?» — зацепилась я за последнюю надежду. «Можем и приступить закон, сославшись на потерю его памяти. Но я боюсь, что с такими показаниями мы Шармиллу до плахи не доведем. Сколько у нас времени? Флоренс хорошо знала Торрена. Мы можем научить Семена быть генералом Ройс. Поднимем все его записи, выучим родословную. А если что-то упустим, скажем о частичной потере памяти из-за воздействия яда. Бернар, как лекарь, это подтвердит». С надеждой посмотрела я на лекаря, который тяжело вздохнул. «Время — наш главный враг», — смутилась Хелейна, отставляя чашку. «Суд назначен через 3 недели. 3 недели, чтобы превратить Семена в генерала Торрена Ройса. Задача не из легких, но выполнимая. Ты права, мы можем использовать яд как оправдание частичной потери памяти. Бернар поможет, и его показания будут весомы. Но нам нужно воссоздать личность Торрена до мельчайших подробностей». Я кивнула, чувствуя, как ледяной ужас пробирается под кожу. 3 недели. Этого катастрофически мало. «Я думаю, у нас получится. — сказала я. «Флоренс, ты знаешь Торрена лучше всех. Его привычки, манеры, любимые блюда, книги — все, что поможет Семену вжиться в роль». «Я позабочусь об этом», — ответила Флоренс. Ее глаза загорелись решимостью. «В его кабинете должны сохраниться дневники. Мы разделим работу. Ты займешься военными архивами, я личными записями и воспоминаниями». «Конечно», — обрадовалась я поддержке. «Справишься, сынок», — обратилась бабуля к Семену. «После того, что мне довелось пережить в этом теле, уже ничто не пугает. Уверен, что справлюсь». Загорелись знакомым блеском глаза дракона.